Лев Владимирович Щерба, основатель Ленинградской фонологической школы, 3 марта 1880 года, игумен, нынешняя Беларусь, 26 декабря 1944 года, Москва. Когда Левушка был маленьким, он очень интересовался тем, как возникает речь, с искренним любопытством изучал слова и звуки. Он обращал внимание на детали, которые другие дети пропускали мимо. Усердно учился и окончил гимназию с заслуженной золотой медалью. Левушка был талантливым и разносторонним молодым человеком. Он никак не мог определиться со своим будущим направлением, выбирая между естественными науками, историей и психологией. В конечном итоге, будучи 19-летним юношей, Лев переехал в Санкт-Петербург и поступил на историко-филологический факультет Императорского университета. До третьего курса его интересом почти полностью овладела психология. Но однажды, попав на лекцию известного профессора-лингвиста Ивана Александровича Бодуэна де Куртене, Щерба изменил свой курс. И именно под руководством этого ученого наш мальчик написал дипломную работу «Психический элемент в фонетике», за которую по окончании университета получил золотую медаль. После блистательного окончания учебы перспективный студент был приглашен на работу при кафедре сравнительной грамматики и санскрита, древнего языка Индии. Левушка погрузился в исследование и изучение истории языков мира, а через некоторое время отправился в Европу, желая поближе познакомиться с тосканскими и лужицкими диалектами. Чтобы глубже окунуться в естественную среду речи, Лев поселился в обычной крестьянской семье. За пару лет он не только выучил мужаковский диалект сербо-лужицкого языка, но и написал научный труд «Восточно-лужицкое наречие». Так на практике Щерба использовал метод полевой лингвистики в экспедициях. Нашего мальчика интересовало все, что связано с языками: фонология, графика, орфография, лексикография, методика преподавания иностранных языков, психолингвистика, общее языкознание и морфология. Именно Лев является автором знаменитой фразы про глокую куздру, которая совершенно непонятна и полностью понятна одновременно. Глокая куздра штека будланула бокра и кудрячит бокренка. Лев Владимирович Щерба. Вернувшись в Россию, Щерба стал руководителем лаборатории экспериментальной фонетики Императорского Санкт-Петербургского университета и посвятил ей целых 30 лет. Он, собственно, и ввел в использование понятие фонема. Революция никак не отразилась на деятельности ученого. Щерба даже стал основателем Ленинградской, Петербургской фонологической школы. Большую роль отводил наш герой и преподаванию языкознания, вел лекции на высших женских курсах на педагогическом факультете психоневрологического института в Петербургском университете, проводил занятия для курсов учителей глухонемых и преподавателей иностранных языков. Работал он и в Институте дефектологии Академии педагогических наук с врачами и логопедами, с удовольствием сотрудничал с существовавшим в 20-х годах прошлого века Институтом живого слова. Даже проводил занятия с артистами и певцами. Всех наш мальчик учил основам лингвистики. Особенный вклад Щерба внес в преподавание иностранных языков, в частности, их фонетики. Среди используемых им методов было прослушивание музыки на другом языке, помогающее усовершенствовать произношение. Его мысль заключалась в том, что понимание иностранной речи связано с ее звуковой формой. Одними из самых важных трудов Щербы стали академический словарь русского языка а также русско-французский словарь, который и сегодня считается одним из лучших пособий. Бюст академика Льва Владимировича Щербы установлен во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета около входа на кафедру фонетики. Это один из старейших университетов страны, ведущий свою историю с 1724 года, когда он был учрежден указом Петра I. Является одним из лидирующих классических вузов в России с институтами, своими научными центрами, лабораториями, издательством, ботаническим садом и огромной библиотекой. Вот таким рыцарем филологии и воином слова был наш мальчик Лев Щерба, внесший огромный вклад в изучение фонетики, психолингвистики, общего языкознания.